котором я понял, мой голос не нужен. Но мне хватит силы принять это просто как факт. Я буду спокоен, когда загляну в твои лужи, озера витрины, дворов полусонный антракт. Ты, может быть, вспомнишь меня мимолетным прохожим, задевшим ногою опавший блокнотный листок, припудренный бытом. Мы очень с тобою похожи, ведь каждый из нас в суете одинок. Наступит момент, я с тобой попрощаюсь на время, и там вдалеке равнодушие твое оценив, я строчки тебе напишу, хоть о главном сказать не посмею, чтоб позже, вернувшись, напеть характерный мотив. Ну, здравствуй, город, в котором я понял, мой голос не нужен, но мне хватит силы принять это просто как факт. Я буду спокоен, когда загляну в твои лужи, озера витрины, дворов полусонный антракт.